другие варианты. Вы убедитесь, что даже самый первый хлеб, изготовленный по данной технологии, имеет изысканный вкус. А чем старше закваска, тем хлеб будет вкуснее. В некоторых странах, в некоторых пекарнях, где умеют ценить и хранить традиции, живут закваски, которым несколько сотен лет. Но такой хлеб, как получится у вас дома, вы нигде не купите, потому что даже в пекарнях, работающих по старым рецептам, пророщенное зерно не используется. Это самая древняя и давно позабытая технология. Конечно, эту же технологию можно реализовать и в промышленных условиях. Никаких особых сложностей здесь нет. Но всеобщая гонка за прибылью зомбирует людей. Они перестают понимать и видеть, что они делают и зачем. Думаете, технолог на хлебозаводе отдает себе отчет, с какими суррогатными ингредиентами имеет дело и какой суррогатный продукт получается на выходе? Ничуть не бывало. Его сознание раз и навсегда заклинило в одну точку. Так надо. Как именно надо, определяет не его сознание, а система. Матрица. Матрица раздает программы, что хлебопечкам, что людям равнозначно. Как производители суррогатов, так и их потребители перестают понимать и видеть, что едят и куда идут. Точнее, не они идут, а их ведут. В системе становишься киборгом, питаешься синтетикой. Питаешься синтетикой, становишься киборгом. Впрочем, может, кого-то это вполне устраивает. Ну и дай бог здоровья. Итак, вы познакомились с уникальной технологией чисто ржаного хлеба. Почему стоит печь именно ржаной хлеб? Потому что для организма он во всех отношениях полезнее, легче, приятней. Однако и пшенично-ржаной хлеб тоже очень неплох, если пшеница пророщенная. Вот его рецепт. 500 граммов ржаной закваски, 400 граммов пшеничной муки, 150 граммов воды, 3 столовых ложки семян льна, 1 чайная ложка семян тмина, 14 граммов соли. Как видно, здесь берется меньшее количество воды, потому что пшеница менее гигроскопична. Рожь впитывает больше воды. Все остальное делается аналогично. Единственная приятная особенность в том, что с пшенично-ржаным тестом хлебопечка справляется сама. Помогать лопаткой практически нет необходимости, разве что самую малость. Данная особенность является еще и одной из причин, по которым 100% ржаной хлеб промышленным способом не производится. Другие причины – пшеничный хлеб белый, мягкий, воздушный, но это сомнительные преимущества. Ржаное тесто замешивать труднее. Хотя, конечно, эта проблема не проблема, все решается. Но нас этот вопрос не волнует, тем более, что у нас есть руки и несколько минут свободного времени. Не знаю, как больше нравится вам, а лично мне удобнее замешивать ржаное тесто вручную, без помощи хлебопечки. В какой-то степени делать это самому проще и удобнее, чем помогать мешалке. Попробуйте ручной способ. Вот поправки к технологии, начиная с пункта 9. 9. Вытащить из хлебопечки форму. Запустить программу «Дрожжевое тесто». Печка будет месить тесто столько, сколько положено по программе, но вхолостую. За это время можно замесить тесто вручную. 10. Откинуть лен в сито и далее подготовить все остальные ингредиенты. 11. Высыпать из контейнера муку, смешанную с тмином и солью, в эмалированную миску. Сделать в муке углубление, кратер. Выгрузить туда лен, закваску и воду, как в форму печки, только в обратном порядке. 12. Смешать все ингредиенты до равномерной консистенции. Это удобно делать деревянной лопаткой, совершая переворачивающие движения от края к середине и одновременно поворачивая миску другой рукой. Ржаное тесто, в отличие от пшеничного, не требует сложных манипуляций. Замес, отдых, снова замес, остойка и так далее. Ржаной белок водорастворим, поэтому тесто нужно всего лишь хорошо смешать в течение 5-7 минут. 13. Выложить тесто в форму, предварительно вытащив из нее лопасти мешалки. Сильно разравнивать тесто не обязательно. Оно само распределится и уляжется. 14. Как только хлебопечка закончит мешать и начнет подогрев, осторожно вставить туда форму, используя прихватки, чтобы дополнительно уберечься от случайного напряжения, которое может пробивать через нагревательные элементы, особенно если в сети нет заземления. Далее все то же самое, начиная с пункта 15. Вместо льна можете попробовать точно так же замочить подсолнечные или тыквенные семечки, фисташки. Только время замачивания для них несколько часов. Вместо тмина можно положить семена кориандра. Возможно, именно такой вкус вам понравится больше. Или вообще не использовать приправу, хотя с ней интересней, конечно. Вместо пшеницы можно с таким же успехом использовать полбу, спельту. Преимущество полбы в том, что она, как правило, выращивается без применения химикатов, а по содержанию белка превосходит пшеницу. Все остальное дело вкуса. Наконец, рассмотрим еще один вариант – выпечка в духовке. Для этого понадобится одна или две формы с антипригарным покрытием и сковорода, которую можно ставить в духовку, без пластмассовых деталей. Технология. Первое. Замесить тесто вручную, как описано выше. Второе. Выложить в формы. Ржаное тесто лучше выпекать в формах, потому что на противне оно расползается. Третье. Поставить формы в самое теплое место на кухне и накрыть льняным или хлопчатобумажным полотенцем. Длительность расстойки 2-3 часа. Тесто должно подняться почти вдвое. Четвертое. Как только тесто поднялось, разогреть духовку до температуры 240 градусов Цельсия. В то же время налить в сковороду воды, довести на огне до кипения, поставить на пол духовки. Это требуется для того, чтобы хлеб не подсыхал. Пятое. Когда духовка разогрелась, поставить формы с тестом на верхнюю полку. Шестое. Через 15 минут снизить температуру до 200 градусов Цельсия. Выпекать еще 35 минут. Или еще 40-50 минут, если весь хлеб в одной форме. Время можно контролировать с помощью таймера. Седьмое. Хлеб готов. Кому-то может больше нравиться духовка, чем хлебопечка. Это дело вкуса. В обоих вариантах какие-то свои достоинства. У хлебопечки преимущество в том, что она сама поддерживает необходимый температурный режим при расстойке теста и выпечке. Напоследок, несколько практических советов. Можно есть и горячий хлеб, но лучше дать ему созреть. Хлеб продолжает дозревать в течение нескольких часов, прибавляя в качестве и богатстве вкуса. Хлеб лучше сохраняется в пакете из пищевого пластика, например, в полиэтиленовом. В пакет можно укладывать только остывший хлеб. Если верхушка хлеба просела, значит, следует немного уменьшить количество воды в рецепте. Доля воды может существенно зависеть от влажности зерна и остальных ингредиентов, например, замоченных семян. Не стоит сильно занижать долю воды в тесте. Ржаной хлеб по своей консистенции должен быть сыроватым. Это нисколько его не портит. Сухой хлеб менее вкусен. Если тесто не успевает достаточно подняться, следует увеличить время расстойки на полчаса-час. Либо это свидетельствует о том, что температура расстойки низкая, либо закваска по каким-то причинам слабая. Прочитайте внимательно технологию. Выделять больше 3 часов на расстойку не имеет смысла. Тесто может сначала подняться, а потом опуститься. Не стоит ждать до критической точки, когда оно начнет спадать. Во время выпечки хлеб тоже немного оседает. Это нормально. Новая хлебопечка первые 2-3 выпечки может давать неприятный запах. Потом этот запах уйдет. Основные правила техники безопасности. Желательно не касаться металлических деталей хлебопечки голыми руками и металлическими предметами. Пользуйтесь деревянной лопаткой и кухонными рукавицами или прихватками. На ногах должны быть тапочки с резиновыми подошвами. Опасаться особо нечего, но слабое напряжение может иногда пробивать, особенно если в сети нет заземления. Если замес теста производится в хлебопечке, придется смириться с таким неудобством, как наличие лопастей от мешалки в хлебе. Их нужно достать сразу или резать хлеб осторожно. Приготовлением хлеба не следует заниматься в скверном расположении духа. Недобрые эмоции оказывают негативное влияние на качество хлеба. Настоящий хлеб – еда самостоятельная и самодостаточная. Но в небольшом количестве он совместим со многими блюдами. Хорошо сочетается с овощами, зеленью. Особое лакомство – горбушка хлеба, намазанная десертной ложкой кедрового или тыквенного масла с чесноком и кайенским перцем по вкусу. Теперь вы знаете все, что знать необходимо. Остается добавить, что настоящий хлеб в вашем доме – это не просто повседневное блюдо. Это философия, стиль жизни, свобода. Свобода от условий и рамок, которые навязывает вам система. А еще, что очевидно, это ваше здоровье и ясное сознание. Здоровое тело сделает вашу жизнь полноценной, а незамутненный разум позволит вам создать свой мир. Настоящий домашний хлеб – это ваш зеленый оазис в техногенной среде. Ваша новая надежда. Ваш новый Аркаим. Но не единственный и не последний. Бывает так, что прошлое ждет впереди.